Вот оказывается, что скрывалось под невинной вывеской фитнес-центра. Мозг Эдама, подпитываемый неожиданно выплеснувшимся потоком гормонов, никак не мог смириться с тем, что все это устроено лишь ради занятий физкультурой в традиционном смысле этого слова. Ему казалось, что стоит сейчас дотянуться до выключателя и погасить свет, как все собравшиеся в зале забудут про сердечно-сосудистую систему и, бросившись друг на друга, сольются в невиданный по разгулу оргии. Сзади, за тренажерами для спортивной ходьбы, началось царство беговых дорожек. Они стояли плотным строем в несколько рядов. Широкие черные клавиатуры, зеленые и оранжевые светодиоды. Шум в этой части зала был просто оглушительный. Шеренги парней и девушек бежали и бежали на своих снарядах, кто неспешно, кто и в весьма бодром темпе. На низкий гул работавших на тренажерах электромоторов, на шелест самих лент дорожек накладывалась разнокалиберная дробь шагов. Учитывая, что вес бегунов варьировался от 100 до 200 с лишним фунтов, их подошвы бились о бегущую ленту с разной силой и частотой, Эдам озирал открывшееся ему великолепное зрелище — бесконечные ряды без устали трудящихся молодых и крепких ягодиц. Он уже собирался вернуться к выглядевшим более солидно шаговым тренажерам, как вдруг его взгляд упал на роскошную копну длинных каштановых волос. Чуть в стороне от него, по предпоследней, если считать от зеркальной стены дорожки, бежала девушка. Да-да, именно бежала, причем с хорошей нагрузкой. Он видел ее со своего места примерно в ракурсе 3/4. На девушке были самые обычные тренировочные брюки, именно обычные, а не открывающие по последней моде половину задницы и врезающиеся в тело лосины. И они так шли ей, так хорошо на ней сидели. А еще эта линия, такая линия. Темная полоска влажной ткани образовалась там, где пот, стекавший по спине и пояснице девушки, уходил в ложбинку между ягодицами, туда, в запретный, полный тайн, неведомый мир женских бедер и... В общем, Эдам не мог оторвать глаз от этого ручейка, уводившего. Так, стоп, кажется, я начинаю повторяться, мысленно оборвал себя он. Но все-таки какие у нее шикарные бедра! Сделав шаг в сторону, он сумел, наконец, увидеть профиль девушки в зеркале. Он смотрел, смотрел. Нет, сомнений быть не могло. Это она, та самая первокурсница, с которой он подцапался в библиотеке, когда ему предстояло провести всю ночь над рефератом для этого кретина Джорджо. Строго говоря, та встреча была не слишком удачной. Все, что Эдаму тогда удалось, узнать, как зовут девушку, Шарлотта, но большего выудить из нее он не смог. Если честно, то она просто отшила его, или, используя более современное выражение, чисто отморозилась. И нельзя сказать, что Шарлотта не понимала, что делает. Он хорошо запомнил ее колючий взгляд. Да, эта девушка сможет за себя постоять, если захочет. С того самого дня Эдам нередко вспоминал ее и втайне надеялся на новую встречу. И вот она перед ним. Она. И эта влажная полоска. Черт, как же к ней подобраться? Шарлотта словно не бежала, а летела, едва касаясь ногами полотна дорожки, и ей явно не было никакого дела, что происходит вокруг. Глаза ее были устремлены прямо перед собой, куда-то вдаль. Впрочем, соседняя дорожка была свободна. Что ж, пожалуй, это шанс. Расстояние между двумя тренажерами не больше 8 дюймов. Эдам, не торопясь, чтобы не наделать глупости, а заодно присмотреться к этим аппаратам, направился по узкому проходу между двумя рядами дорожек в дальний конец зала.